Начальник округа подумал. Вот сукин сын, не заставляйте меня ругаться. И если уж на то пошло, разрешите спросить вас. Что я должен был говорить, как не то, что вы ранены? Ведь сначала, по вашему виду, я решил, что у вас кровоизлияние. Потом-то, конечно... Что потом? Ради бога, не обижайтесь, но ваше состояние никак нельзя было назвать нормальным. Между нами говоря, вы просто были пьяны и крепко спали. Вот теперь и скажите мне. Лучше было бы, если бы я сказал окружающим, господа, ничего особенного не случилось, наш Каймакам пьян в стельку. — О, Господи! — Да тише вы! — вскричал Каймакам и замахал руками. Доктор понизил голос. — То-то, братец! — Сами человека на грех толкаете. Вот он и мелет невесть что. Одним словом, дела таковы. И нечего время тратить попусту, выясняя, кто, что, когда сказал. Для нас сейчас главное, как можно скорее выставить из кособы этого молодца с еврейским носом и глазами скорпиона. Энергичные слова доктора ободрили Халиля Хельмиэфенди. Прекрасно. Что нам следует предпринять? Вот этого-то я пока и сам не знаю. Может, для начала мне стоит подать докладную начальству и написать, что вы абсолютно здоровы? Поскольку я являюсь уездным врачом, мое заявление... Убедившись, что доктор полностью на его стороне, Халиль Хельмиэфенди воодушевился. Еще бы! В служебном деле доктор — большая сила. Двух слов его достаточно, чтобы отставить от должности или установить над кем-либо опеку. Доктор может отправить на виселицу или спасти от нее. Ах, как я вам благодарен, дорогой доктор! Спасибо! Большое спасибо за братские чувства! Боюсь только, что мы уже опоздали. Памятуя, что есть вопросы, на которые мне придется, наверное, отвечать, я попросил бы вас дать совсем противоположное заключение. Не абсолютно здоров, а болен. Все еще болен. Думаю, что дело обстоит совсем не так, как вы предполагаете. Надвигается буря. Увы, ничего не поделаешь. Какое-то время придется плыть по течению. Господь Бог свидетель. Я искренне люблю вашу милость и не корысти ради, а всей душой, всем сердцем к вам расположен и на все для вас готов. Едва старца, с трудом удерживая слезы, обнялись и облобызали друг друга, прижавшись носами. Так был заключен своеобразный союз и выработан план действий. Завтра же доктор, засучив рукава, приступит к созданию в городе партии сторонников Халиля Хельмиэфенди. Среди жителей Сарапенара найдется немало людей, готовых поддержать Каймакама. Если понадобится, они снарядят делегацию Сан-Жак в губернию, даже в Стамбул съездит, но положит конец проискам Мутасарифа. Доктор очень оживился. Он уже принялся составлять список тех, кто, по его расчетам, поможет в общем деле. Он готов был даже примириться с Аванесом и работать с ним рука об руку, ибо не отрицал его организаторских способностей, как бывалого комичетчика. Глава 17.